659. Матерь Агни-йоги. Всегда на дозоре, всегда на страже, где бы то ни было и что бы то ни было вокруг, это и будет ручательством успеха.